Напрасно юноша искал взглядом выход. От двери его отделяло, наверное, целая миля разбушевавшихся стали и меха. Торопливый обзор не позволил ему заметить другой выход. Оставался только кольцевой бастион в центре, а защитники его беженцев не приветствовали. Правда, были еще окна, однако запыхавшийся Мадж просто отмахнулся от этой идеи. «Ты чё, друг, свихнулся, а? Оно ж с полдюйма будет! А, у рамы и того толще! Пусть меня лучше проткнут, чем я изрежусь этими осколками! Здесь есть еще выход! Пробивайся в ту сторону!» «Дверей не видно», — отвечал Джон Том, поглядев в сторону кабинетов. «Конечно, там же служебный вход! Вот теперь мне придется сойти за мусорщика!» К счастью, они быстро разглядели невысокую дверь за кучей корзин и грудами мусора. Густая толпа мешала продвигаться вперед, однако перспектива в освобождении из этого ада заставляла их пробиваться. Лишь голова Джон Тома, на командной высоте господствовавшая над побоищем, позволила им достичь цели. Впрочем, забиякам он, должно быть, казался сошедшим с места маяком. Переливчатый плащ из змеиной кожи был уже порван и забрызган кровью. «Лучше плащ, чем моя собственная шкура», — решил Джон Том. «Зрелище не из приятных. Игра без правил, и каждый сам за себя». Он миновал распростертую на полу белку. Хвост ее побурел, шерсть слиплась от крови. Левой ноги ниже колена как не бывало. Пол был теперь в такой мере залит кровью, выпивкой и объедками, что предательская поверхность его, пожалуй, грозила не меньшими опасностями, чем битва вокруг. Койот в плаще прямо на глазах у Джон Тома обчистил карманы валявшегося без сознания лиса, обильно истекавшего кровью. Пока юноша наблюдал за этим процессом, кто-то схватил его за рукав. Он обернулся, готовый ударить рукой или ткнуть посохом в ноги, как учил его оружейник. Пока Джон Тому еще не пришлось воспользоваться спрятанным острием, и он надеялся, что сумеет обойтись без этого. Личность, тянувшая его за рукав, была чуть ли не целиком закутана в бордово-голубую ткань. Одеяние скрывало фигуру, однако закрытое почти до глаз лицо напоминало человеческое. Невысокое создание настойчиво тянуло его за импровизированную стенку, образованную тройкой упитанных дикобразов, по вполне понятным причинам непринужденно отражавшим наскоки взорвавшихся комбатантов. Юноша решил, что все вопросы можно оставить на потом, поскольку его увлекали к тихой гавани, заветной двери, куда он и так продвигался. «Скорее!» Голос явно был человеческий. «Держи морды, вот-вот нагрянут! Их уже вызвали!» В предупреждении слышался неподдельный страх, причину которого Джон Том смог понять достаточно скоро. А пока ему представились сотни врезающихся в толпу мохнатых полисменов. Судя по размерам побоища, чтобы утихомирить всех драчунов, необходимо было не менее нескольких часов. Так думал он, не представляя себе изобретательности закона в славном Линч-Пенеграде. Услышав о грозящем прибытии жандармов, Мадж пришел в совершенный ужас. «Вовремя услыхали!» — завопил он, перекрывая шум. «Теперь лучше немедленно убираться отсюда или умереть, пытаясь убраться!» «Что? Что они могут нам сделать?» Джон Том сделал короткий выпад, угодив кончиком посоха прямо под подбородок невысокой, но предприимчивой мускусной крыси, попытавшейся подсечь ему ноги чем-то вроде косы. К счастью, оружие только пропороло Джон Тому штанину, прежде чем он успел разделаться с нападавшим. «Во что? Казнят за драки в общественном месте? Хуже того!» Мадж был уже возле задней двери. Он старался мечом отогнать от нее всех возможных соперников. Сбоку его защищала непроходимая стена из спин дикобразов. А потом выдр отчаянно завопил: «Скорее! Скорее! Они уже тут!» Джон Тому показалось странным, что выдр не пытается установить личность их новообретенного спутника. «Спасайте свои шкуры!» Поскольку голова и плечи его возвышались над толпою, Джон Том мог видеть, что творится возле главного входа. Он с тревогой заметил, что повара, бармены и официанты куда-то исчезли, оставив все толпе. В дверном проеме появились 4 или 5 мохнатых силуэтов. На каждом звере был кожаный берет с блестящей металлической бляхой. Уцелевшие лампы и свет, проникавший сквозь окна, освещали какие-то эмблемы на жилетах. Раздался звон стекла, и Джон Том заметил, что перепугавшие Маджи явление полиции заставило одного из вояк последовать за креслом в окно. Оставалось только гадать, какая ужасная, неведомая участь угрожает еще не утихомирившейся толпе. А потом он скрылся за дверью вслед за Маджем и странной фигуркой. И пока дверь захлопывали, чтобы заложить на засов и заставить бочонками, Джон Том успел за какой-то миг заметить, что полиция уже приступила к действиям. Пахнуло невероятной мерзостью. Густой, жуткой вони не мог выдержать ни человек, ни зверь. Запах вдруг подкосил его. Джон Том еле-еле сумел удержать в себе только что съеденный обед. Впрочем, его гордость и в какой-то мере желудок спасло то, что и Мадж, и закутанный незнакомец в той же мере оказались чувствительны к воздействию легкого дуновения. Оказавшись в проулке, он согнулся и опустошил измученный тошнотой желудок, а тем временем в памяти проступало обличье прибывших полисменов. Потом все они разогнулись и поспешили по мощенному переулку. Их окутывал густой туман, а помойка благоухала словно духи по сравнению с тем зловонием, которое они оставили позади. «Очень эффективно. Правда, не скажешь, что гуманно, даже если все остаются в живых». Джон Том опирался на посох. Они замедлили шаг. «Приятель!» Мадж трусил возле длинноногого незнакомца. Опасаясь погони, он то и дело бросал через плечо озабоченный взгляд. Однако из тумана так никто и не материализовался. «Низкая штука! Попадешься, остается только желать, чтоб сдох. И так в каждом городе. Конечно, все обходится частяком. И потом никто не воет, что, дескать, полиция превысила свои права и кого-то там пришибла. Так, по-моему, есть вещи похуже, чем получить мечом в брюхо. Заблеваться до смерти, например. А им с кунсом что? Им хорошо. Я еще не видел, чтобы эта черно-белая падла хоть в одном городе слонялась без работы. Они там друг другу братья и сестры. Для них это здорово. А простой народ с ними и знаться не хочет. Мир-то они поддерживают. Только, по-моему, для самих себя». Он поежился. «Попомни еще, приятель. Мы-то еще далеко оказались от тем, кто был возле них. Глядишь, целую неделю кусок в горло не полезет». Заслышав шаги троих прохожих, несколько ящериц, бросив кусок тухлого мяса, кинулись к трещине в стене и лишь когда звуки затихли, вернулись к прерванному занятию. «Мне они тоже во! Терпеть не могу! Мало того мусора, так еще воюют с задницей!»